6 января в провинциях Южный и Северный Пинань и Южный Хамгён состоялись массовые митинги, участники которых поклялись последовательно выполнить программные задачи, намеченные в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына. На них присутствовали и работники местных партийных органов, органов власти и экономических органов, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящихся и учащихся. Выступавшие отметили, новогодняя речь Ким Чен Ына является ценным руководством и всепобеждающим знаменем. Она придает мощный импульс боевому духу беспредельно вдохновленного нашего народа, который будет прославлять наступивший год самыми знаменательными событиями национальной значимости и героическими подвигами. Они призывали всех воспринять новогоднюю речь Ким Чен Ына как девиз своей жизни и борьбы и совершить героические подвиги и сотворить чудеса во всенародном генеральном наступательном бою за прославление знаменательного Нового года годом великих побед. Затем прошли массовые демонстрации.